Глава 7. Зимний дворец. Дмитрий Волков. Проснуться во дворце в невероятно мягкой кровати – то еще удовольствие. Не скажу, что мне не понравилось, но вся эта красота достойна музея, а не домашнего уюта. Поэтому встал с утра как по голове ударенный и не сразу смог настроиться на рабочий лад. Но чашка хорошего зернового кофе и легкий завтрак смогли вернуть мне рабочее настроение. А то, что я выспался, дало возможность по-новому взглянуть на ситуацию. Быстро зайдя на системную биржу, проверил стоимость металлов и был приятно удивлен, что цена отскочила от минимума и сейчас вполне приличная. Не то, что вчера, но определенно стоит заняться продажей, пока цена не рухнула. Тем более я вспомнил особенность крысы людей, которая может вызвать проблему. Они, как и большая часть грызунов, ночные жители, и то, что для нас неприемлемо, для них это мир, в котором они живут, тем более, что солнце там тусклое, да еще и скрыто облаками, что дает на планете почти всегда сумерки. Нападать они предпочитают ночью, а значит, нам нужно решить проблему со зрением у большей части воинов. На бирже есть недорогие средства, улучшающие ночное зрение для расы людей. Вот только их потребуется очень много, чтобы удовлетворить спрос. Тем более, что сопряжение будет длиться не один день, а явно затянется, и нужно иметь запас таких препаратов. Пока никто еще не закупал большие объемы, я решил провести бартер, что вполне возможно по правилам биржи. Правда, расплачиваться придется кредитами, но на счету у меня они были. Найдя контакты производителя, я написал ему. «Требуется большая партия зелий ночного видения для моей расы. Оплата бартером, металл зелениум, алюминий. Рады приветствовать представителей новой расы в нашем чате. Какой объем зелий вас интересует? Первая партия – 30 миллионов доз. Действие не менее 12 часов каждой дозы. Что можете предложить?» – написал я. «Если партия разовая, то возьмем по 10 кредитов за дозу. Если партия будет больше, готовы обсудить цену». «А точно сможете сделать такое зелье?» «Мы не зря являемся крупнейшим поставщиком магических препаратов. Знаю, что у вас скоро сопряжение. Мы уже протестировали и изготовили партию необходимых препаратов, предполагая, что вы обратитесь к нам. Только мы рассчитывали, что это произойдет намного позже. Не знал, что вы уже готовитесь к сопряжению, хотя у вас оно первое. А на ком вы тестировали ваши препараты?» «Рынок рабов вашей расы переполнен предположениями необходимого товара. Мы даже испытали его на разных представителях и видах вашей расы, таким образом, доведя формулу до идеала. Так о каком объеме идет речь? Мы готовы обменять его на зелениум, но цена будет на 20% ниже, чем биржевая». «Во-первых, меня не устраивает цена. Она должна быть как минимум в 10 раз ниже. Во-вторых, обмен могу произвести по цене не ниже, чем 10% от биржевой. Если вы не согласны, то я размещу заказ в другом месте, тем более, что я могу себе это позволить, и время еще есть». Написал я в ответ, а сам сжал зубы, понимая, что кто-то уже занялся продажей соплеменников в качестве рабов. «Я должен проконсультироваться со своим начальством, но для точной цены мне необходимо знать минимальную партию», написал в ответ представитель промышленного гиганта, торгующих препаратами. «Жду, только не затягивайте. В случае, если затянете решение вопроса, я обращусь к другим производителям и объявлю аукцион по цене на препарат. Уверен, что смогу выбить для себя достаточно хорошие условия поставки, а объем мне необходим в районе 300 миллионов штук с возможностью продления контракта». Написал в ответ и стал ждать. А пока появилось время, то залез на биржу и проверил рабский рынок и был поражен обилием предложений любых рас. Купить можно было вообще любого представителя, присутствующего в реестре системы, вот только цена на некоторых была запредельная. Люди Земли здесь были представлены, и цена уже сильно упала, так как количество предложений было огромным. Не менее нескольких сотен тысяч человек со всех уголков Земли. Пришлось немного изучить вопрос. Оказалось, достаточно купить рабский ошейник для торгов, который стоит всего 10 кредитов, после чего надеть на человека, и тот лишался своей воли, после чего его можно было выставить на бирже как одного, так и партиями, что и делали представители моего вида. Вначале было желание скупить всех рабов, но я быстро отказался от этой идеи, так как это только подхлестнет стоимость и заставит обратить в рабство еще больше людей. А вот идея купить представителя другой расы, прошедшего сопряжение, мне стала интересной. Нужно только хорошо поискать, да и нужна информация по недавно порабощенным мирам. «Мы готовы сделать вам окончательное предложение. Один кредит за одну дозу и готовы принять в обмен зелениум по цене ниже 10% от биржевой», — написал представитель завода. «Хорошо. Готов заключить контракт. Вышлите. Я отдам его юристам, и они проверят его, после чего подпишем, и я готов начать поставлять вам зелениум в необходимых количествах с фиксацией цены биржи», — написал я в ответ. «Договор вам выслали. Ждем подтверждения сделки». «Так, собрание собирайте, без меня. Цели расставлены. Максим, ты за старшего. Я пошел заниматься торговлей, и есть идея, как нам лучше подготовиться», — сказал я своему заместителю, который скромно сидел за большим столом с краю от меня и старался не мешать, явно поняв, что я с кем-то переписываюсь. «Княже, но там же много вопросов по организации, и князья пришлю своих заместителей. Не уверен, что справлюсь», — ответил он, смутившись. «Нет, тут важный вопрос, поэтому я займусь сбором металла в слитках, продажей их на бирже и подготовкой к сопряжению. У нас еще 3 дня до этого события, и нужно многое сделать, используя опыт других миров, чем мы и займемся. Со мной отправь хорошую охрану, не меньше 1000 человек. Я буду занят закидыванием металлов на биржу и не буду контролировать окружающую обстановку. Объем там большой. Я уже глянул список объектов, поэтому буду занят весь день». «Да, и подготовьте транспорт. Мы должны быстро перемещаться между объектами», — ответил я. «Сделаем 15 минут, и все будет готово». Тут же вскочил, ответил заместитель, а я отправился облачаться в броню. «Почему я выбрал бартер? Так очень просто. Если я закину алюминий на биржу, то он сразу упадет в цене, а так я могу сэкономить как минимум в 3 раза, а, возможно, и намного больше». На выходе меня уже ждало транспортное средство на велосипедной тяге в виде крытой коляски, куда я сразу сел, а сопровождать меня будет 1000 велосипедистов, среди которых 1000 соратников из игрового мира, перешедших со мной. Это дало мне возможность спокойно продолжить работу с биржей, и сейчас я отправил одно из предложений поставщикам защитных одноразовых амулетов от магических и физических атак. В качестве бартера использовал свинец мети титан, который нашелся в том же порту. Правда, количество его было намного меньше, чем того же алюминия. Если титан шел в слитках, то медь была в прессованных кубах, в основном проволоки разного сечения, и это сказывалось на ее цене. Нет, была и в слитках, но намного меньше, в основном как вторсырье, поэтому цена была на 20% меньше. Пока ехали к ближайшему складу, я зашел на рынок рабов и стал изучать представленные расы, ища тех, кто появились недавно и стоят очень дешево. Нужную информацию пришлось покупать по каждому виду, но стоила она недорого — от 100 до 10 тысяч кредитов. Нет, не будь у меня возможности так хорошо поторговать, то это было бы приличной суммой. Но после вчерашних торгов я стал миллиардером. Закидывая очередную партию металла на склад, который арендовал на бирже за внушительные 10 миллионов кредитов. Нашел интересный вариант, который тут же решил реализовать, правда, забыл предупредить свою охрану, просто купив 3 представителей расы хынов. Когда 3 массивных серых существ в одних набедренных повязках появились передо мной, я вовремя крикнул, чтобы их не трогали. Высотой они были выше меня на голову. Судя по прилагавшимся справкам, все воины 7-го уровня, что довольно неплохо для нас, но очень слабо по меркам системы. Хорошо, что продавцы сразу предлагали разные варианты поставки товара, включая рацион питания и языковые амулеты, чтобы те понимали речь хозяина. Там было много чего, включая одежду, что также пришлось купить, и специальные рабские ошейники, которые позволяли не сильно подавлять волю этих существ. В чем-то они походили на людей, но торчащие изо рта клыки делали их похожих на орков из известной игры. Собственно, поэтому я и зацепился за этих существ, решив попробовать поговорить с ними. «Как зовут и как вы оказались в рабстве?» — спросил я. «Ойл, наш мир не пережил четвертое сопряжение. Меня ранили и захватили в плен. Так я оказался в рабстве», — глядя себе под ноги, произнес инопланетянин, внешне похожий на человека. Голос был немного лающий, но переводчик переводил исправно, и я понимал, что он говорит. «Ойл, хочешь свободы?» — спросил я. «Вы хотите дать нам свободу?» — ухмыльнувшись, произнес раб, явно не веря мне. «Да, но не просто так, и не только тебе. Наш мир скоро ждет сопряжения, и мне нужны воины, способные помочь мне и моему миру пережить сопряжение. Я готов выкупить большое количество представителей твоей расы взамен на 5 лет службы, возможность продолжить свой род и возможность вашим женщинам иметь потомство. Если получится победить, один из осколков перейдет вашей расе. Все это оформим системной клятвой с каждым из твоей расы», — произнес я, наблюдая за его реакцией. В описании значится, что данная раса очень воинственная и практически не испытывает эмоций. Вот только от моих слов великан вздрогнул, а в глазах появился явный интерес к разговору. «Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ни в одном из миров рабов не освобождают, и это запрещено входящим в общую систему мирам», — сознанием дела произнес Ойл. «Для моего мира это первое сопряжение, и мы еще не входим в общую систему миров, как ты понимаешь, поэтому я могу купить всех представителей твоей расы, кого ты сочтешь достойным взять на службу и кто достоин продолжить ваш род». «Это очень дорого. Откуда у отсталой планеты столько кредитов?» — неверя произнес раб. «Так получилось, что у нас есть чем заплатить. Поэтому я ищу тех, кто готов помочь встретить сопряжение, а вначале навести порядок в моих новых землях», — ответил ему, заметив, что и двое других прислушиваются к нашему разговору. «Если мы будем сражаться за тебя, то кто продолжит наш род? Нас и так слишком мало осталось». «Не так мало, как может показаться. Всего я насчитал на бирже рабов 20 тысяч особей мужского и столько же женского пола. Женщины сражаться не будут ни при каких раскладах, хотя они и хорошие воины по вашим меркам. Но они продолжат ваш род, а вы будете служить мне 5 лет. Как только появится возможность и будет осколок, вы переселитесь туда, а после службы вернетесь, а мы заключим с вами союзный договор взаимопомощи. Так у вас будет шанс возродить свою расу», — раскрыл свои планы, параллельно уже заказывая договор в той же конторе, что и составляло договор с поставщиком зелий. Доверять своим способностям все правильно оформить я не стал, переложив эту ответственность на специальную юридическую фирму, которых было множество представлено на бирже. «Если ты действительно освободишь мою расу из плена, то кхыны будут обязаны тебе до конца дней. А 5 лет службы — не такая большая цена за сотрудничество и освобождение от рабства. Договор я тебе скинул, можешь говорить без ограничений и пользоваться интерфейсом. Жду твоего ответа», — произнес я и направился дальше закидывать медные кубики из прессованной меди на склад биржи. Моя охрана прекрасно слышала, что я говорил, и ответ инопланетян, поэтому стали смотреть на меня с уважением. Во всяком случае, новички, которые до этого воспринимали меня как обычное начальство, изменили свое отношение. Я закинул почти всю медь и алюминий со склада, как Ойл подошел ко мне в сопровождении своих соплеменников. «Мы готовы подписать договор и поступить на службу, но ты должен побороть одного из нас в честном поединке. Таковы обычаи, и менять мы их не станем», — произнес он, а я подумал, что не зря выбрал не самых сильных рабов из его расы. «Хорошо. Тогда проведем схватку прямо здесь», — ответил я, начав снимать доспехи, так как по их правилам, которые я уже прочитал, сражаться должны без оружия в рукопашной схватке, потому что, судя по всему, они хотят не просто заключить договор, а выбрать меня рханом, правителем на их языке или военным вождем. Конечно, мне вначале пришлось обговорить все с моей охраной, а уже потом еще раз проговорить правила поединка и только потом выйти на своеобразный ринг. Надо отдать должное. Ойл был хорошим воином и очень сильным. Даже то, что я превосходил его в уровнях в два раза, не сильно мне помогало. Первый же удар кулаком в его корпус отдался болью в запястье, как будто я ударил в бетонную стену. И будь я обычным человеком, на этом можно было и заканчивать. Но я уже давно необычный человек. Поэтому за одним ударом последовало еще два десятка. Затем смена позиции, обход, и к ударам подключаю ноги. Да, я был сильнее, быстрее, обладал большей ловкостью. Но чтобы нокаутировать соперника, мне потребовалось около 3 минут. И надо сказать, что это очень много. Ведь разница в рангах просто огромная. Надо сказать, что в себя он пришел довольно быстро, и как только смог встать, сразу склонил голову, произнося: «Народ Кхынов готов пойти на службу такому великому воину, как ты. Мы принимаем твои условия и готовы дать системную клятву». «Хорошо, тогда я займусь покупкой твоих соплеменников», — ответил я, сразу связавшись с юридической фирмой, через которую решил приобрести рабов. На то было несколько причин, и основная — они выступали посредниками, и о конечном приобретателе узнают далеко не сразу. А значит, противник не сможет быстро подготовиться. 40 000 представителей расы Кхынов стали мне в 40 миллионов кредитов. И то часть оплатил металлами. Причина, почему я все сделки сейчас оплачивал металлами, была очень проста. Так выгоднее, потому что сразу металлы не будут продавать, и это не обрушит цены на металлы, которых у нас на планете очень много. Пусть медь не так дорога, как тот же алюминий, но зато, опустошив один склад, я смог оплатить покупку 40 000 иномирцев, которые помогут в моей борьбе за власть в нашем мире и дадут шанс выжить во время сопряжения. Как я и ожидал, их низкие уровни не шли ни в кое сравнение с реальной физической силой. Вот только разместить 40 000 живых существ не так просто, как может показаться. Первым делом я приобрел 40 000 артефактов, переводчиков для каждого инопланетянина. Затем потребовалась одежда, палатки и куча разных мелочей, которые были нужны на первое время. Мне пришлось направиться опять на Крестовский остров и использовать «Газпром-арену», где и будут размещены все купленные мной рабы. Еще была проблема со временем. Приходилось забирать их небольшими партиями, чтобы они успели дать системную клятву верности. Конечно, без эксцессов не прошло. Были те, кто отказались от договора. И с ними нужно будет что-то решать. К моему удивлению, все отказавшиеся оказались женщинами. Не устроило их то, что они не могут наравне с мужчинами своей расы служить мне, посчитав это оскорблением. И мне под давлением пришлось согласиться принять еще 5 000 женщин в виде отдельного подразделения. До глубокой ночи принимал клятвы верности и решал бытовые вопросы, в то время как мне привозили металлы, складывая их рядом с ареной. Мне приходилось отвлекаться, чтобы внести их на биржевой склад, а часть выставить на продажу.